Часть 21. Собрался Брей накануне, заранее. Это были не первые его сборы и не последние. Приподнял баул, потряс его, проверяя, не болтается ли что внутри. Такова была его служебная привычка. Утром спал допоздна, то есть почти до 8:00. А когда проснулся, обнаружил, что из коридора проникают кухонные запахи. Слегка удивленный, Брейн сунул ноги в тапки и, почесав живот, вышел в коридор. Действительно, в коридоре пахло чем-то вкусным, а из кухни доносился стук переставляемых тарелок и сковородок. Заглянув туда, Брейн обнаружил Грига, который колдовал у дымящей плиты. «Что ты делаешь?» — спросил Брейн, заходя на кухню. «Готовлю тебе прощальный торжественный завтрак», — ответил Григ, подливая в сковородки какие-то разноцветные соусы, отчего к вентиляционной вытяжке взмывали облака пара. «Судя по запаху, это какое-то настоящее мясо. Ты угадал, приятель». «Ну, откуда у нас мясо? Все, что имеется, это как минимум сублиматы из вторичных кристаллизаторов». «Так вот». Грег снова добавил каких-то соусов, а потом и порошков, отчего над плитой взметнулось пламя, так как часть порошков попала на раскаленную плиту. «Так вот», — повторил Грег, — «я готовлю тебе настоящее мясо из добытых мною сурков Дюбуа». «Сурки? Это такие твари, похожие на огромных крыс?» Почти ужаснулся Брейн, хотя когда-то давно на полевых занятиях его учили есть все, что там летало, прыгало и ползало. Там были даже тараканы — зеленые древесные монстры по 2 килограмма весом. Инструктор показывал, как правильно их разделывать и получать настоящее белое мясо. «А ты не мог бы показать мне шкурки этих самых зверей?» «Шкурки?» — слегка удивился Грих. «Ну да. Я хочу определить, нет ли на ней каких-нибудь оранжевых, ярко-красных отметин. А почему это тебя так интересует?» «Почему именно шкурки?» «Просто так природа обозначает ядовитых животных. Их нельзя есть, Грег, ты понимаешь?» «Успокойся, Томас. Все, что я тебе сейчас готовлю, я сам испробовал неоднократно. Когда служил?» «Как я тебе уже рассказывал раньше, нам приходилось чем-то питаться, когда не было подвоза пайков. Вот мы и экспериментировали. Последнее место моей службы располагалось в 3000 километрах отсюда. И там природные условия были один в один, как и здесь. Потому-то я тут потом так хорошо акклиматизировался. И этот виноград, и ягоды, и юколки — все это я уже видел раньше, на своем прежнем месте службы. И все же покажи мне их шкурки», — настаивал Брейн. «Да пожалуйста, иди смотри на их шкурки, пока я не отправил все в мусоросжигатель». И Грик указал на дальний угол кухни, где находился бак с отходами. Брейн подошел к баку и, открыв крышку, увидел перья. Перья серого цвета, безо всяких кричащих о ядовитости оттенков. «А почему здесь перья? Ты же обещал мне шкурки». «Перья, шкурки? Ты какая разница?» — развел руками Грик. «А и правда», — согласился Брейн и захлопнул бак. «Но это мясо и все, что ты туда бросаешь, едва ли прошло утверждение санитарного комитета военного ведомства. Ты, надеюсь, шутишь? Какие еще рекомендации, если у меня опыт, который, как показала жизнь, не пропьешь? Иди умывайся и через 15 минут возвращайся. Все будет готово». Брейну ничего не оставалось, как подчиниться. А когда он вернулся, его ждал, насколько это было возможно, красиво сервированный стол с настоящими тарелками, столовыми принадлежностями и двумя порциями жаркого, также украшенного цветами и синтетических овощей, добытых Григом из банок с каким-то просроченными запасами. «Ну, что смотришь? Приступай», — сказал Григ, делая приглашающий жест. И Брейну ничего не оставалось, как принять это приглашение.